«Идите, ну вас!» — ответили из девичьего балагана. Понемногу все затихло. Скоро отовсюду слышался легкий, густой, с придыхом, с присвистом храп. Люди спали перед трудным днем, как перед боем. Крепко. Поднялись, едва забрезжил рассвет. Отбили литовки и пошли косить. Молодые не выспались, съежились от утреннего холодка, зевали. «Господи, благослови!» — громко сказал высокий, прямой мужик с выпуклой грудью. Кузьма узнал вчерашний бас, перекрестился и первый взмахнул косой. Литовки мягко и тонко запели, тихо зашумела трава. Шли вниз по косогору, мужики впереди. Кузьму еще раньше Николай научил косить. Шел Кузьма в бабьем ряду за Клавдией. Клавдия была в том самом легком ситцевом платьице, с мелкими ядовито-желтыми цветками по синему полю, в котором Кузьма впервые увидел ее, и подвязана белым платочком под подбородок, маленькая, аккуратная, броская, сама как цветок, неожиданный, яркий, в тучной зелени долины. Кузьма с радостью смотрел на нее. «Чего я, дурак, искал еще?» — думал он. Клавда часто оборачивалась к нему, улыбалась. «Нет, вставай!» Кузьма не жалел себя. Работа веселила его. В теле при каждом развороте упругой волной переливалась злая, размашистая сила. Косы хищно поблескивают белым холодным огнем, жикают. «Жик-свить! Жик-свить!» Вздрагивая, никнет молодая трава. Ряд пройден. Поднялись по косогору и пошли по-новому. К полудню выпластали огромную делянку. Стало припекать солнце. Прошли еще по два ряда и побрели на обед. Не смеялись. Кузьма намахался. Руки, как не свои, висели вдоль тела. Упасть бы в мягкий шелк пахучей травы и смотреть в небо. Кто-то показал на соседний лог. Любавины наяривают. О, жадность! Все нипочем! Кузьма посмотрел, куда указали. Там, на склоне другого косогора, цепочки шли косцы. За ними ровными строчками оставалась скошенная трава. Красиво. Белели бабьи платочки. Какая-то из них Марья, спокойно подумал Кузьма. Вечером, когда жара малость спала, еще косили до темна. Кузьма еле дошел до своего балагана. Есть отказался, только лежать. Вот так праздник, елки зеленые. Ничего себе, ни рукой, ни ногой нельзя шевельнуть. Клавдия пришла к нему. «На-ка, поешь, я принесла тебе». «Не хочу». «Так нельзя, совсем ослабнешь». «Не хочу, ты понимаешь?» Клавдия положила ему на лоб горячую ладонь, наклонилась и поцеловала в закрытые глаза. «Мужичок ты мой, это с непривычки. Поешь, а то завтра не встанешь». Кузьма сел и стал хлебать простоквашу из чашки. «Да чего же я устал, Клавдия? Я тоже пристала. Но ты хоть ходишь, елки зеленые, я даже ходить не могу. И ты будешь, привыкнешь. Ешь, ешь, мой милый, длинненький мой». «Ты больше не зови меня длинненьким». Клавдия размашисто откинула голову, засмеялась. «Что ты? Да я же любя. Что ты обижаешься?» «Не обижаюсь, а получается, что я какой-то маленький. Ты большой», — заверила Клавдия и погладила его по голове. Кузьма усмехнулся. На нее трудно было злиться. Опять развели костер и опять колготились до поздней ночи. Кузьма с изумлением смотрел на парней и девок, как будто не было никакой усталости. Железные они, что ли? Пришли ребята и девки от Любавиных, Беспаловых, Холманских. Эти гуртовались в покос отдельно, на особицу. Здешние парни косились, не было дружбы между этими людьми, ни между молодыми, ни между старыми. Затренькала балалайка. Учинили пляску. В Беспаловской родне был искусный плясун Мишка Басовила, крупный парень, но неожиданно легкий в движениях. И здесь тоже имелся один Пашка Мордвин, невысокий, верткий, с большой кудрявой головой и черными усмешливыми глазами. Поспорили, кто кого перепляшет. Образовали круг. Балалаечник настроился, взмахнул рукой и пошел рвать Комаринского. Первым пляс кинулся Мишка Басовила. Что?